Туман. Тощий туман белесый, в старенький плащ одет, бродит опушкой леса, бродит, как старый дед. Между берез и сосен прячет упрямый нрав. Ранняя смотрит осень из порыжевших трав. К речке через низину белым парком поплыл. Рваным плащом долину всю до утра накрыл. Кошка. Кошка в шлепанцах ходила, где-то шлепанцы забыла. Дождик за окном и грязь, клен и тот в грязи увяз. И сказала мама кошке: «Посиди-ка на окошке, не поглядывай на дверь, не пойдешь гулять теперь». Оплошность. Соседка наша Зина пришла из магазина. Она корзину полную продуктов принесла. Вздохнула, чуть устала, хлеб, молоко достала, конфеты, сахар, спички и рыбу извлекла. «Что, чувствуешь рыбешку?» — спросила хитро кошку. Киска замурлыкала, хвост подняла трубой, кошечку похлопала, та вокруг да около, спинку полосатую выгнула дугой, погладила по спинке, любимица корзинки, и засветились ярко два желтых огонька, пушистая вертелась, отведать ей хотелось как можно поскорее морского окунька. Поводит чутким мухом, рыбешку ищет нюхом, которая лежала на тумбе у стола. Порожнюю корзину неторопливо Зина в положенное место в кладовку понесла. Тут, затаив дыхание, пушистая нахально в прыжке схватила рыбу и с нею за порог. Поставлена корзина. Вернулась в кухню Зина. Теперь-то можно с рыбой любимой печь пирог. Глядит на стол, на тумбу, потом под стол, под тумбу. Сбежала ее рыба. Такие вот дела. Допущена оплошность, забыта осторожность. Любимица хороший урок преподнесла. Березка. Подросла за лето тонкая березка, помогла ей в этом нитрамофоска, разбросала кудри, ветер их полощет, воробишка мудрый снять здесь дачу хочет, суетится малый, песни распевает, зори еще алый, день-то убывает, желтые листочки облетят, как грозы, растекутся точки по стволу, как слезы. Сентябрь. Отзвенел колокольчик лиловый, отшумели густые хлеба. Вновь за осенью первое слово, после зимняя будет гульба. К перелету готовятся птицы, в огородах уборка идет. Ясный день еще может продлиться, но поблек и провис небосвод. Поутихли походные тропы, с детворой распрощались пруды. Лишь рыбак седовласый там, чтобы жирный карп наградил за труды. Детвора у Надеждинской школы нескончаемо так гомонит, электрический, а не лиловый. Колокольчик звенит и звенит. Осень. Грустно мне, что солнца стало мало, что длиннеет от предметов тень. Лучик солнца зеркальцем поймала в этот пасмурный осенний день. Желтый лучик, слабый, не горячий, выпрыгнув из туч, как из кустов, бледным зайцем на стене маячит, вновь за тучу убежать готов. Осень рыхлой тучей наплывает. В парках мало детских голосов. В мое сердце грусти добавляет мрачное безмолвие лесов.